причине этого же страха и воспоминаний Миша с давних пор не поднимался на крыши городских домов, не лазил на чердаки и даже вид лестниц, люков и дверей, ведущих на чердак, заставлял Мишу ежиться от холодного и страшного воспоминания. И он знал, что это воспоминание с ним останется навсегда. То, что Миша вспоминалось, произошло давно, ему тогда было 15 лет. Но еще раньше он почувствовал, что такое навсегда, и как это страшно, и как он бессилен в связи с этим. Мише было лет 10-11, он точно не помнил. Он летел с родителями и братом Димой самолетом куда-то на юг. Конечно, его пустили к окну, еще маленькому Диме окно было безинтересно. Перед взлетом стюардесса давала конфеты. Можно было взять без ограничения. Миша взял штук 5, хотя хотел взять больше, но постеснялся. Конфеты были кислые. Их нужно было сосать, чтобы не закладывало уши и не тошнило. Так ему когда-то, когда он в первый раз в жизни летел на самолете, объяснил отец. Так Миша это и запомнил навсегда. Уши при взлете закладывало, но не тошнило. Миша даже было как-то обидно. Он не хотел, чтобы его затошнило, но что-то необычное в себе заметить хотел. Но только закладывало уши, да и то не сильно. Зато конфеты были кислые, ребристые, и в процессе сосания они царапали небо. У Миши тогда было прекрасное настроение. Архангельский накрапывал дождик, и было пасмурно. А самолет прорвался сквозь тяжелые облака, и вспыхнуло ясное солнышко и синее небо. Все это тогда обрадовало ощущением настоящего теплого лета, которое в том году все никак в Архангельске не хотело наступать. Миша смотрел в иллюминатор на белые облака, которые красивые, мягкие, бугристые равнины уходили до фантастического горизонта. И вдруг он увидел несколько черных точек, или, можно сказать, черточек, похожих на пылинки, ворсинки или на крошечные обрывки тоненьких волосков. Сначала ему показалось, что эти точки или черточки — это царапинки или грязь на стекле иллюминатор. Потом он заметил, что, когда переводят взгляд с места на место, эти черточки ползут в том же направлении, что и взгляд. Миша посмотрел на салон самолета, на родителей, на кресло, находящееся перед ним. Точки исчезли. Он снова поглядел на синее небо в круглом окне, точки и черточки обнаружились. Миша подумал, что, может, это пылинки попали ему в глаза. Он потер глаза кулаками, снова открыл их и посмотрел в иллюминатор. Черточки и точки оказались на месте. Миша моргал усиленно и тер глаза, ничего не помогало. «Тебе что-то в глаз попало?» — спросил отец. «Да», — ответил Миша, — «что-то попало и мешает смотреть». «В которые попало, дай-ка я посмотрю», — сказал отец и наклонился к Мише. Он долго всматривался в Мишины глаза, поворачивая ему лицо, чтобы на него лучше падал свет. «Ничего там нет. Сходи, промой глаза холодной водой, и станет легче. Но ни реснички, ни соринки я не увидел». Миша в туалете тщательно промыл глаза холодной водой, он даже плескал водой в лицо, стараясь держать глаза открытыми. Черточки и точки не исчезли, но ни о чем другом думать не мог, и лозил в своем кресле, то смотрел в окно, то в салон. Ему страшно хотелось, чтобы назойливые черные черточки исчезли. «Да что с тобой такое?» — раздраженно спросил отец. «Что ты маешься? Сейчас сиденье провертишь задницей. Что там у тебя?» И Миша как мог объяснил отцу, в чем, собственно, дело. «А-а», — сказал отец, успокаиваясь. «Ты только теперь заметил. Такие точки и как бы соринки есть и у меня. Просто я про них не спрашивал никого. Я точно не знаю, что это такое, но, наверное, они есть у всех. Это что-то на глазах или в глазах, не переживай, и не думай о них. Не будешь думать, не будешь их замечать. А их с годами будет больше, но ты забудь. Не обращай внимания и привыкнешь, это навсегда. Не три глаза, а то только натрешь, и хуже будет». «Навсегда?» — переспросил Миш. Тогда ему впервые открылось пугающее значение этого слова. В нем звучала тяжесть жизни, текущей и грядущей. Тогда он осознал, что с чем-то нехорошим и неприятным нужно будет жить, избавиться от этого невозможно. А то, что подобное знает и с этим живет его отец, Мишу не успокоило, а наоборот огорчило, напугало только сильнее. Когда он маленьким впервые испугался во время купания того, что его пальцы, такие всегда гладкие, вдруг сморщились, мама смеялась. Он-то боялся, что пальцы так и останутся сморщенными. «Мишенька, пальчики высохнут и снова станут красивые», — улыбаясь, говорила мама. Пальцы высохли и стали прежними, а навсегда был другой страх, страх обретенного знания.